Давайте отдыхать. Очнулся Анисимов от того, что ему стало нестерпимо душно. Вы сами-то не раскрывайтесь, Илья Матвеевич. О, температура у вас, кажется, под 40. Это кажется. Я только минуту назад вспомнил, что мне скоро 40. Совпадение, правда? В иных обстоятельствах я была бы рада вас поздравить. Я буду рад. Вне зависимости от обстоятельств. Мы принесли вам слишком много горя. В том, что Гриша смолчал о Диме, в том, что у него детское представление о чести, и я виновата. Честь у человека всегда одна на все случаи жизни. Вы правы, только ни мне, ни Грише от этого не легче. Дядя Коля, если у нас задуло, значит, и на Медвежьем тоже. А ты не переживай, никуда он в такую погоду с Медвежьего не тронется. Сидит теплее и сытый. Если он туда добрался. Добрался. Компас у него и сил побольше, чем у трактора. Не утихает, Георгич? Не похоже. Ориентир для Кулебякина нужен. Тихий. Пойдем жечь костер. Ну и погодка. Ты, Илья, теперь работать не можешь. Можешь только руководить. Костряк, взгляни, сапоги мои там не просохли? Какое там? Мех внутри сырой. Мне валенки не нужны. Можете их взять, Илья Матвеевич. Спасибо, Зоя Васильевна. Я привык к сапогам. Но ведь они мокрые. Высохнут, не беспокойтесь. Вам все равно надолго нельзя выходить. Обмен любезностями, как в театре. Слава по хамству соскучился. Да ладно, заткнись ты, и без тебя тошно. Валяемся здесь, сами себя едим. А что ты предлагаешь? Медведя нужно брать, вот что. Угу. А то крик подняли, не стреляем, в Красную книгу записан. Правильно мамаша сказала, человека пора в эту книгу заносить. Согласен. Если снова в гости прибудет, попробуем. Да, а если не придет? Самим нужно идти, самим. Ты, я вижу, мало не из трусливых. Такого медведь не испугает, особливо, если он в зоопарке. Да черт с вами, сидите и ждите. Ты нам одолжения не делай. Ты у шельмеца спроси, как издыхающий зверюга может хлопнуть по черепу. Ну, не скури, шельма. Слепой да живой. Он-то будет живой, это мы подохнем. К счастью, у нас есть вода. Кулебякин, небось, консервы потребляет, поумнее нас с вами. Хорошо подумал, кому завидуешь. Ты тоже мог быть таким умным. Ну, ты смотри, учителей вокруг, а? До утра прождал, не мог сразу сказать «шкет». Я бы с Димкой пошел. Я дал слово. Можешь теперь этим словом утереться. Гриша, помолчи, да ну. Помолчи. Когда люди перестают сдерживаться, ты все равно будешь виноват. А ты мне рта-то не зажимай, тоже мне сдерживаться. Ты еще в угол меня поставь. Уж очень ты орешь, как гвозди в голову забиваешь. Если нужно будет, и в угол поставим. Да-да, поставим. В Арктике солдатов свои законы. Арктика, Арктика. Да чихать я хотел на твою Арктику. Можете подыхать, раз боитесь. Давай пистоль, сам пойду. Не трогай Арктику грязными лапами, солдат. Не грязнее, чем у тебя. Я на своем веку ни одной жизни не заел, а ты 12 человек угробил. Остановись, Слава. Лежи, где лежишь, поближе к начальству. Боже мой. А ты, оказывается, еще и подлец солдатов. Я? Выйдем, поговорим? О, так. Ну, пошли со мной. Да нет, можно со мной. Батюшки взбесились. Выпей воды, Слава, и успокойся. Для голодающего ты тратишь слишком много энергии. Иди, солдатов, погуляй, освежи башку. Да пошел ты! Ой-ой-ой-ой, на кого это ты топ делаешь? Не ягачи, паря! Не таких, как ты, приводили в чувство. Да пусти! Вот это другое дело. Ложись и сопи себе в две дырочки. Ну и сдохнем мы все тут. Все сдохнем, и никто нас не найдет. И никому мы вообще не нужны. Эх, мужики! Ну как тебе не стыдно, солдатов? Разнюнился. Да идите вы все. Слава! Слава! Ничего, пусть маленько остудит голову. Но это слишком жестоко. Его надо вернуть. Зоя! Захар, Игорь, быстро. Спустя минуту-другую все пятеро возвратились, молчаливые, осыпанные снегом. И снова стало тихо. Только за окошком ревела, не унималась пурга. Нелегким сердцем Пашков решился на этот поход. К островам он ходил не раз, но только в ясную звездную ночь, когда в трескучие морозы затихали пурги и лед приобретал прочность бетона. Тогда снаряжал он два вездехода и в считанные часы прокладывал трассу. Но идти к островам в конце октября... Хуже всего было то, что лед в проливе еще не набрал надежной толщины. 30 сантиметров это считалось неплохо, но в крайнем случае 25. А промеры показали, что там, где проходило подводное течение, лед не достигал и 20 сантиметров. Для шестиколесных вездеходов с их весом в 3,5 тонны это было слишком мало. Лед под ними прогибался дугой. Пашков похвалил себя за то, что еще вчера велел разметить первые километры бочками. Лучше бочек ориентиров и придумать невозможно, ибо они округленные, и их не так заносят, как любые другие предметы. Шли по вчерашней колее от бочки к бочке, и за эту часть пути Пашков был спокоен. И вел вездеход не кто-нибудь, а известный в Арктике, несмотря на свою молодость, водитель Коля Кузьмичев по прозвищу Кузя, прославившийся своей необыкновенной удачливостью. Второй вездеход вел также классный и известный водитель Семен Крутов, молчун и флегматик. Напарником Семена был Петя Голошуб, слесарь-сварщик со среднего. Он вез с собой сварочный агрегат, без которого, как выяснилось из разговора с Блинковым, стойку шасси восстановить невозможно. Пашков предполагал оставить Голошуба на Медвежьем и, не задерживаясь, идти к треугольному или колючему, куда на месте будет виднее. Впереди показались два поставленных крест-накрест шеста. Трещина! Вчера чуть в ней не искупался, будь она проклята. Ну что, к знаку? Туда. До косы пойдем с промерами. Пока водители делали первые промеры, Пашков по ультракоротковолновой рации «Гроза» связался с Зубавиным, доложил о том, что подошел к проливу и пока все хорошо. В свою очередь Зубавин сообщил, что у Блинкова новостей нет, греется в избушке и ждет, что на полдороге Пашков сумеет выйти с ним на связь. Часа за два до Блинкова в избушке кто-то побывал. Она еще хранила остатки тепла. Ящик с консервами наполовину опустошен, и к припаю тянулись полузасыпанные снегом следы. Яснее ясного, что приходили сюда за продуктами, значит, живы. Но все ли? И приходили, конечно, не Анисимов и Белухин, которые, как положено, оставили бы записку, а какие-то лопухи, скорее всего, из пассажиров, не оставить записки. Но поскольку Анисимов и Белухин сами на Медвежий не пошли, значит, они либо погибли, либо идти не в состоянии. Нет, если бы Белухин погиб, кто рассказал бы про избушку на Медвежьем? Хотя Анюта могла рассказать, она-то знала. Однако от колючего или треугольника до Медвежьего 8 километров. Кто же рискнул пойти туда в поземку? Не от хорошей жизни рискнул, это уж точно. И еще одна ясность. Раз приходил за едой, Самолет, скорее всего, утонул. На борту были коробки с НЗ. На несколько суток их вполне должно было бы хватить. Словом, спасибо Косте. Теперь мы все-таки знаем, что кто-то жив. Не Косте, а Мишке поправил себя Пашков и отметил, что впервые воспоминания о Блинкове-младшем не вызывает у него раздражения и насмешки. Снежные заряды били в лобовое стекло. Видимость временами становилась совсем никудышная, и Пашковым овладевало нехорошее ощущение, что косу они проскочили. Кузя молчал, то и дело озабоченно шарил прожектором по сторонам. Кажись, Викторович, к Северному полюсу идем. А может, к Диксону? Коса должна где-то совсем рядом лежать. Стойте на месте! Я пойду поищу. Он взял фонарь и пешню и отправился ее искать. Огни вездеходов виднелись отчетливо, и он шел без опаски, зная, что сумеет легко вернуться назад. Около часа Пашков бродил из стороны в сторону, шаря пешней вокруг себя, сильно устал и уже подумывал, не возвратиться ли назад, когда пешня вдруг не пожелала воткнуться в снег и издала противный скрежет. Смахнув с этого места снег валенком, Пашков обнаружил обломок валуна. Присел на него взмыленный, закурил и повертел фонариком. Белым-бело. Не будь этого обломка, вполне можно было бы косу и не найти. Подровняло и замело ее так, что совершенно сливалось с окружающими ее льдами. Отдохнул и пошел обратно, каждые 20-30 шагов пробивая пешней лунки. Так себе лед, на тройку с минусом. Но лучшего решил Пашков здесь не найти, и нужно рисковать. Хотя лед прогибался дугой и трещал, до косы добрались без приключений. Пройдя вдоль косы и взяв направление, вездеходы вышли на лед. На хорошем льду рекомендуется держать среднюю скорость и постоянный газ, но Кузя любил идти на максимальный, чтобы в случае чего использовать силу инерции. Впереди сколько хватало фар, лежала ровная, будто специально подготовленная для рывка в поле. И вдруг вездеход подпрыгнул на рапачке и всей массой рухнул на лед. Лязнули зубы, бац, лицом о стекло. Подбежал Крутов, замахал руками. Кузя открыл дверцу. Что, гражданин, замерзли? Автобуса долго нет. Глядь, Викторович, разводы. Вот заехали. Так, не было печали. Теперь пойдем, как на похоронах, шагом. Баста! Сегодня Арктика дальше не пустит. Останавливаемся на отдых. Будем ждать сумерек.